Картрайт вел себя очень странно. Он хотел написать завещание. Ну, пока мы не будем касаться его содержания. Вместе с завещанием он оставил письмо в задаток. В письме он просил меня защищать интересы жены мужчины, проживающего по адресу Милпас Драйв под именем Клинтона Фоули. Итак, если вы хотите, чтобы я представлял вас, то я к вашим услугам. Если нет, я немедленно ухожу. Нет, нет, воскликнула миссис Форбс. Я прошу вас мне помочь. Я отлично, отлично. Можете ли вы сделать то, что я вас попрошу, если это не слишком сложно? Нет, это не сложно. Я хочу, чтобы на любой вопрос, заданный вам, вы отвечали, что будете говорить только в присутствии своего адвоката, и что ваш адвокат я. Вы запомнили? Да. Я постараюсь выполнить ваше указание. А теперь слушайте, что я скажу. Немедленно выпишитесь отсюда. Поезжайте в отель «Бродвей» на 42-й стрит. Зарегистрируйтесь там под именем Бесси Форбс. Внимательно осмотрите вещи, которые вы возьмете с собой, и те, что останутся здесь. Купите себе дешевые духи, именно дешевые, и опрыскайте ими все наряды. Ясно? Она кивнула. А потом сидите тихо и не отвечайте ни на один вопрос. Требуйте, чтобы допрос происходил в моем присутствии. И запишите мой телефонный номер. Если что случится, звоните. Учтите, что мои услуги не будут стоить вам ни цента, они уже оплачены. Ну, пошли, Пауль. Открыв дверь, Мейсон еще раз взглянул на Бесси Форбс. Выписавшись из отеля, не оставляйте следов. Сев в такси, назовите любой адрес. Там поймайте другое такси, и тогда поезжайте в Бродвей. Ясно? Она снова кивнула. Пошли, пошли, Пауль. Повторил Мейсон и вышел в коридор. Дрейк последовал за ним. Перейдем к делу, Пауль. Найди мне актрису лет 28, такого же сложения, как миссис Форбс. И пришли ее ко мне в офис как можно скорее. За работу она получит $300. Я гарантирую, что ей не придется вступать в конфликт с законом. Я не хочу, чтобы ты присутствовал при нашем разговоре. Чем меньше ты будешь знать об этом, тем лучше. Дрейк задумался. Я знаю девушку, которая могла бы нам помочь. Ее зовут Мэй Сибли. Мэй Сибли, стройная, симпатичная девушка, сразу понравилась Мейсону. «Дай мне духи, Делла», — сказал он. Взяв флакон, адвокат протянул его девушке. «Вам нравится этот запах?» «Ох, конечно. Прошу вас, подушитесь ими». Мэй Сибли не заставила просить себя дважды. А теперь вы должны будете найти определенное такси и сказать водителю, что оставили в кабине носовой платок, когда ехали на Милпас Драйв. Запомните адрес? Да, конечно. Вот и все. Возьмите платок, одарите водителя милой улыбкой. Он спросит вашу фамилию и адрес и скажет, что уже сообщил о платке в бюро находок, а вы назовитесь Агнес Браунли. И добавьте, что поселились в отеле Бридмонт на 9-й стрит. Номер комнаты не говорите. А что делать с платком? Ну, принесите его мне. А как я найду водителя такси? А вам нужна машина 86S. Ровно через 15 минут водитель позвонит в диспетчерскую, чтобы узнать, не искал ли его кто-нибудь. Вы тоже позвоните в диспетчерскую и скажете, что забыли в машине на свой платок, оставьте номер своего телефона, чтобы водитель потом перезвонил вам. После разговора с диспетчером он так и сделает.